Крючок третий – талисман удачи. Во все времена люди с мистическим благоговением относились к предметам, которые, согласно поверьям, приносили удачу, к амулетам, талисманам. Об их магических свойствах сложено немало фантастических легенд, в которые так легко верится, потому что хочется в это верить. Пушкин в день своей последней дуэли оставил дома свой знаменитый перстень-оберег, и мы все знаем, чем это для него обернулось. Да и сейчас заряженные на удачу талисманы и амулеты пользуются не меньшей популярностью. По природе своей мы склонны уповать на везение, на так называемую манну небесную. Мы так рассчитываем на чудо. А удачлив ли сам маг, зарядивший ваш талисман? Не завидует ли он вам? Почему он все берет на себя, а вам отводит пассивную роль? Чужими руками удачу не поймаешь и тем более не удержишь. Как вашего ребенка никто не сможет вам родить, так и вашу удачу никто вам не подарит. Не обольщайтесь. Так стоит ли приваживать удачу с помощью колдунов? Более того, следует помнить и о том, что существуют и антиталисманы, которые приносят человеку лишь беды и неприятности. С ними необходимо решительно и навсегда расстаться. Механизм работы талисмана прост. Он срабатывает только тогда, когда вы даете ему собственную позитивную энергию. Взаимосвязь очевидна. Талисманы могут мощью вашей веры лишь усилить то, что вы имеете, но не заменить. Только вы сами можете приручить свою удачу, научиться ее удерживать и контролировать на уровне мысли, эмоций и действия. Поэтому талисман нужно заряжать самому. «Своя воля, своя и доля», — гласит русская пословица. Вызовите в себе состояние героя, мага, баловни судьбы. Максимально усильте его, раскачайте до предела и сфокусируйте энергию своей удачи на заряжаемом предмете. Все ваши мысли должны быть только об успехе. Почувствуйте атмосферу своей удачи, подышите ею, наполните ею все свое тело, передайте энергию удачи талисману. Задумались ли вы, почему Иванушка-дурачок всегда оказывался удачливее своих умных братьев? С самого детства мы слышим и пересказываем эти сказки, но так ли уж часто отождествляем себя с главным героем? Дурак он и есть дурак, просто случайный везунчик. Но случайный ли? В дураках, как известно, оказались его якобы умные братья. Вспомните, Иванушка-дурачок постоянно помогает зверью и птицам, попавшим в беду, которые потом оказывают ему неоценимую помощь, выслушивает их советы, которые потом с успехом использует. Порой он идет, куда глаза глядят, но непременно достигает цели. Его жизненный принцип прост. Погоревал — пошел дальше. И как раз в сказках об Иванушке-дурачке и зашифрован алгоритм удачи. Один из моих знакомых, чемпион по стрельбе из пистолета, на мой вопрос о причинах удачи как-то сказал: «Все просто. Чем больше тренируешься, тем больше тебе везет». Здесь можно вспомнить и историю с известным певцом Фрэнком Синатрой. Однажды журналисты спросили его: «Как вам удалось добиться известности?» «Тут сработало два фактора», — ответил певец. «Во-первых, мне повезло, и я не проспал ночную радиопередачу, в которой впервые спел на всю Америку. А во-вторых, я готовился к этому выступлению в течение 10 лет». А вот вам вкратце принципы удачи. Открытость внешнему миру. Активность, действие. Склонность к риску, отсутствие боязни перед трудностями при решении проблем. Мощное желание добиться своего, реализация этого желания, оптимизм. Теперь можно с уверенностью сказать, что и вы уже знаете алгоритм удачи и способны изменить свою жизнь к лучшему. В заключение несколько симптомов удачи, которые наглядно вам покажут, превратились вы уже в везунчика или нет. Вы чаще находите вещи, деньги, перчатки, зонтики, чем теряете. Неудачники же, как правило, постоянно теряют часы, мобильные телефоны, шарфы и прочее. Играя против равного по силам противника, вы чаще выигрываете, чем проигрываете. Иногда продавцы дают вам сдачи больше, чем нужно. Вы часто берете последнюю вещь в магазине, словно она специально дожидалась именно вас. Сделав дорогую покупку, вы уверены, что переплатили за нее, но позднее выясняется, что она была куплена за минимальную сумму, настоящий подарок судьбы.